очутиться одной в темноте, а рассвет так бесконечно далек. «Спокойной ночи, Эмилина», — сказала, открывая дверь, миссис Уайтхед. «Спокойной ночи, мэм». Дверь плотно закрылась, и комната погрузилась в кромешную тьму. Но, как ни странно, она заснула и почти не просыпалась и в эту ночь, и в следующую. Спала и днем. Несколько раз ее будили, заставляя что-то съесть. Минуло воскресенье, и ей принесли Библию. Она положила ее под подушку и, просыпаясь, нередко видела руку, лежащую на книге. Но стоило ей попробовать почитать хоть несколько строк, как веки сразу же тяжелели, глаза закрывались, и она засыпала, даже если проснулась совсем недавно. В какой-то раз миссис Уайтхед, войдя, сообщила, что мистер Магуайр принял ее беду близко к сердцу и собирается выделить сумму, которую она заработала бы на фабрике за год. Она спросила, не передал ли он что-нибудь на словах, и миссис Уайтхед, неодобрительно поджав губы, ответила «нет». И добавила, что деньги она получит перед самым отъездом из Лоуэлла. Смысл последнего сообщения был не очень понятен. В первый момент она до конца осознала лишь то, о чем сама смутно догадывалась, а именно, ей больше не суждено увидеть Стивена Магуайра. Но через несколько дней, за время которых этот короткий разговор, подобно острящему нож точильному камню, прокрутился в мозгу, смысл сказанного вдруг высветился по-новому, и ей стало ясно еще одно. Они собираются отдать деньги, лишь окончательно убедившись в том, что она уезжает, и они от нее избавляются. Как будто она могла бы помыслить остаться. Ведь что у нее здесь теперь? Одни улицы. Прошло немало времени, и мистер Уайтхед сказал, что они получили, наконец, известие от тетушки, и в соответствии с ее распоряжениями ей нужно будет через 2 дня отправиться дилижансом в Лин. Сердце на миг провалилось куда-то при мысли о скорой встрече с Ханной Уоткинс. Но в целом она отнеслась к сообщению равнодушно и, как прежде, почти все время спала. Но, наконец, наступило то утро, когда миссис Уайтхед, войдя, объявила, что пора собираться в дорогу, и впервые за долгие дни, проведенные Эмилиной наверху, налила ей в умывальный таз не холодную, а теплую воду. Все время, пока они ждали, она старалась не смотреть на мистера Уайтхеда, и только когда дилижанс подъехал, все уже сели, и была ее очередь, осмелилась наконец-то поднять глаза. В этот момент он и передал ей конверт, прибавив, что там $150 больше, чем было первоначально обещано. «А сказать мне он ничего не велел?» — спросила она. «Нет, Эмилина, он не вправе делать это», — строго ответил мистер Уайтхед. Но, глянув ей в лицо, смягчился и добавил. «Ему было бы не достать столько денег без ведома миссис Магуайр, а поставив ее в известность, он не смел уже и слова сказать». То, что миссис Магуайр все знает и сердится на нее, вызвало резкое чувство боли. В этот момент она с радостью обменяла бы выданные дополнительные деньги на неведение Айвори и несколько прощальных фраз с самим Магуайром. Считанные секунды они бы пробыли вместе, но в эти секунды он снова смотрел бы так, как когда-то, и успел бы сказать, что вовсе не по небрежности поломал ее жизнь, а потому что любил так сильно, что, окажись они снова вместе, все, наверное, повторилось бы снова. прошла чуть ли не минута,